Возвращение. Ты утверждаешь, говорит Мазила, что наше общество не только не правовое, но и не моральное? Я с этим не могу согласиться. Общество без морали не бывает. Даже гангстеры имеют свою мораль. Тоталитарные режимы прошлого тоже имели свою мораль. Так что можно говорить об обществе с плохой моралью, но общество без морали вообще? Извини, но это чушь. А что ты называешь моралью, говорит Болтон? Свод определенных правил поведения? Сейчас много говорят о моральном кодексе, но сами эти разговоры симптоматичны. Они выражают именно то обстоятельство, что в обществе фактически отсутствует мораль как социально значимая величина, как существенный элемент жизни общества, и за мораль стремятся выдать нечто иное. Никаких правил морали вообще не существует. Мораль сама есть лишь способ поведения, в крайнем случае сама она есть одно единственное правило. Дело в том, что слово «мораль» по меньшей мере двусмысленно. В одном смысле это свод определенных норм поведения, и в этом смысле можно говорить о морали гангстеров, групп насильников и тому подобное. В другом смысле это нечто принципиально иное. Говоря о морали, я имею в виду исключительно это второе понимание. Если хочешь оставить слово «мораль» за первым случаем, оставь. Тогда для второго надо ввести другое слово, скажем, «совесть». Тогда наше общество будет морально в твоем смысле. Правда, вопрос о том, хороша его мораль или нет, остается открытым, но бессовестна в моем. Мораль-совесть относится к волевым поступкам людей по отношению к другим людям. Причем совершающие поступки знают, причиняют их поступки другим людям зло и добро или нет, примерно представляют размеры добра и зла. Поступок морально совестлив, если поступающий волен совершать его или нет, и если он не причиняет людям зла. Более высокая степень моральности, если он причиняет людям добро. Здесь возможно измерение по степени. Более сложная ситуация, если человек вынужден делать зло другому, он выбирает путь наименьшего зла, причиняет себе ущерб, делает добро и так далее. Пересмотреть все возможные ситуации такого рода – примитивная задачка с точки зрения логики. По проценту и значительности морально-совестливых поступков в общем объеме поступков человека можно судить о степени его моральности. По проценту и весу моральных личностей в обществе можно судить о степени моральности общества. И никаких кодексов тут, как сам видишь, нет и быть не может. Это явление иной породы. Социальным законом является тенденция к неморальным, в смысле несовестным поступкам. Что же вынуждает людей к моральным поступкам? Поступки-то добровольные, люди сами добровольно избирают их, даже в ущерб себе. Тут есть два аспекта. Первый – откуда все начинается, второй – чем поддерживается. Начало есть случай, мутация и добрая воля индивида. Поддерживается так, если моральные поступки становятся массовыми, то выгодность такого поведения становится очевидной для общества. Оно дает мощную экономию средств, затрат сил. Неморальное общество впустую тратит огромную энергию именно из-за отсутствия достаточно высокого уровня моральности. Но чтобы такое поведение стало массовым, нужно накопление. Что необходимо для этого? Единственное, что способно обеспечить, это гласность, оценка поступков как моральных и аморальных, возможность публичного разоблачения хотя бы части скрытого поведения людей. Раньше эту функцию выполнял страх Божий, теперь люди не хотят Бога в душе. Значит, если они хотят нравственное общество, они должны бороться за зарождение, сохранение, укрепление преемственности. Бога вовне. Какие-то средства придавать гласности, хотя бы ничтожную долю поступков людей, правдивое их описание, моральную оценку. Мы еще не отдаем себе отчета в том, какую громадную роль в этом деле сыграли известные тебе два крупнейших события последних десятилетий – доклад Хряка и книга Правдеца. Если хочешь знать, Хряк сыграл роль предтечи, а Правдец – спасителя. Я не шучу. Они начали, вольно или нет, иной вопрос, дело нравственного совершенствования общества. «И каковы перспективы?» — спрашивает Мазила. «Все зависит от преемственности и способности индивидов пойти на личные жертвы на этом пути», — говорит Болтун. «Только ценой страданий и жертв общество может встать на этот путь. Других средств не существует». «И каково мое место в этом деле?» — спрашивает Мазила. «Ты вне его», — говорит Болтун. «Ты рисуешь и лепишь борьбу добра и зла. Но твоя проблема добра и зла из области интеллекта, а не из основ бытия. В ней нет самоотречения и самопожертвования, без которых немыслима мораль, совесть. Я убежден в том, что ценой огромных жертв общество восстановит моральные высоты прошлого на новой основе и продвинется дальше. Очень жаль, что я понял это слишком поздно. Я, как и ты, остался вне живой, скажем, органической нити истории».